Майкл Винсент ждет вас. — Хорошо, — сказал Байдер. — Когда прилетит самолет Джорданы? — В 4. Я справлялся перед обедом, но, говорят, опаздывает минут на 15. Из гостиницы можно выехать не раньше половины 4. Они вышли на затененную полулонж, а оттуда снова на яркое солнце, направившись по дорожке к своим коттеджам. Их шаги звонко отпечатывались на розовом бетонном покрытии. «Ты проверял насчет Ранчо дель Соль?» — спросил Байдер. Кэрридж кивнул. «Все готово. Мы сняли отдельный дом для вас рядом с основным зданием, с видом на площадку для гольфа, конечно. Все банкиры записались в члены клуба. Ужин устраивается в небольшом зале с предварительными коктейлями. Это позволит нам всем поближе познакомиться». «Кто-нибудь прислал отказ?» «Нет, все будут на месте. Им также любопытно посмотреть на вас, как вам на них». Байдер рассмеялся. «А что, если мне предстать в национальном костюме?» Кэрридж тоже засмеялся. «Я думаю, они обкакаются. Уже ходят между ними слухи, что вы дикарь. Здесь самые снобы, все протестанты. Ни одного иудея, католика или вообще иностранца». «Тогда им должна понравиться Джордана», — сказал Байдер. И правда, она была плоть от плоти калифорнийка, и уж больше протестантки трудно было найти. «Наверняка понравится», — согласился Кэрридж. «И все же это будет непросто. Я не заметил в них большого энтузиазма по отношению к новому бизнесу. Ведь с тех пор, как мы приняли банк, уже закрыто несколько счетов. Судя по их отчетам, виноваты в этом банки Лос-Анджелеса, находящиеся под контролем евреев. Слишком уж простое объяснение. У меня всегда возникают подозрения, когда меня в чем-то хотят убедить. Они внесли путаницу в предложение Star Ranch и позволили японцам поставить нас в роль просителей. Говорят, японцы действуют через банки Лос-Анджелеса. Не слишком-то и это удается. Застряли на первом этапе. Мы могли бы все обтяпать прежде, чем ЛА, принятое в Америке сокращение от Лос-Анджелес, даже услышал об этом. А теперь у них будет достаточно времени, чтобы вымостить путь в Японию и обратно. Они подошли к коттеджу. Кэрридж открыл дверь, и они вошли. Прохлада комнаты с кондиционером умиротворяла после тяжелого зноя. Винсент встал им навстречу. На столике для коктейлей неизменный стакан виски. «Байдер, рад тебя видеть». «Я тоже всегда рад встрече, дружище». Они пожали друг другу руки, и Байдер, обойдя столик, сел на диван. «Как продвигается сценарий?» «Насчет этого я и хотел поговорить. Поначалу мне все казалось простым, но, понимаешь, вроде как с фильмами о Моисее и Иисусе. Всегда можно использовать какие-нибудь чудеса для пущего эффекта. Например, раздвинуть воды для иудеев или воскресение Христа. Но здесь все не так. Ваш пророк чудесами не пользуется. Он обыкновенный человек». Байдер рассмеялся. «Верно, обыкновенный, как и все мы. Не больше и не меньше. Это тебя разочаровало? С точки зрения кинематографа, да. А мне кажется, что это сделает послание пророка более убедительным и драматичным. Простой человек, такой же, как мы все, смог донести откровение Аллаха до соплеменников. А как насчет преследования его арабами-язычниками, а издевательства иудеев и христиан, изгнание и побег из Медины, а битва за возвращение в Мекку? По-моему, тут хватит на несколько картин. Для мусульман вполне вероятно, но сомневаюсь, чтобы западный мир воспринял идею о собственной закрепощенности. А ведь ты говорил, что